Глава 36. Фэн. «Подлить?» — спросила Белла, держа бутылку вина над бокалом Фэн. Та кивнула. «Это уже третий фужер». Белла опустила руку под стол и начала медленно и нежно ласкать голую ногу подруги, продвигаясь к внутренней стороне бедра. Фэн не возражала. Она была благодарна за прикосновение, вернувшее ее к реальности. «Твое любимое блюдо, я правильно помню», — продолжала Белла, передавая тарелку с виноградными листьями, фаршированными ароматным рисом с маслом и травами. «Да», — ответила Фэн. Аппетит куда-то испарился, хотя она должна была прилично проголодаться. Днем, когда остальные устроили сиесту, Фэн отправилась на пробежку в горы, будучи не в силах лежать у бассейна в столь взвинченном состоянии. Ей нужно было выплеснуть пульсирующую в теле тревогу, а бег — лучшее средство. Ступни поднимали клубы пыли с твердой земли, колени ныли от напряжения, по телу струями стекал пот. Но Фэн не сетовала на дискомфорт, напротив, встречала его с благодарностью. Движение вытесняло неприятные мысли, освобождало разум, физические ощущения брали верх. А теперь она сидит в ресторане. Некуда убежать, негде скрыться. «Детка!» — тихо сказала Белла, так, чтобы не слышали остальные. «Я правда хочу, чтобы у нас все наладилось. Я приложу максимум усилий. Мы справимся». Она смотрела в лицо Фэн, широко раскрыв глаза, обрамленные длинными накрашенными ресницами. В этот момент у столика возник другой официант с напитками на подносе. Взгляд Фэн скользнул по полным волосатым рукам с золотым браслетом часов, потом по лицу. Оно стало шире и уже не выглядело таким мальчишеским. В центре подбородка теперь красовался шрам. Тонкая полоска усов исчезла. Ее сменили гладко выбритые щеки. Он. Во рту у Фэн пересохло. Их отделяли какие-то сантиметры. Она чувствовала резкий запах его лосьона после бритья. «Вам нравится еда?» «Да, вкусно», — промурлыкала Белла. Официант осмотрел сидящих за столом девушек, переводя взгляд с одной на другую. Когда очередь дошла до Фэн, в его лице не дрогнул ни один мускул. «Надо же, даже не помнит». «Да здесь у нас группа красоток. В отпуск приехали». «На девичник», — ответила Белла. Он повернулся, раздевая ее глазами, и сверкнул белыми зубами. Фэн похолодела. Она живо помнила, как эта улыбка превращается в ухмылку. По телу пробежали мурашки. Память перенесла ее на 7 лет назад, в темную ночь, когда ее спина казалась прижата к холодной стене террасы. Белла положила ладонь ей на руку, собираясь что-то сказать. Прикосновение подействовало отрезвляюще. Фэн вцепилась в пальцы подруги, наклонилась к ней и наградила изумленную Беллу страстным поцелуем, чувствуя теплое свежее дыхание, такое знакомое и успокаивающее. «Что это было?» — спросила опешившая и приятно удивленная Белла. Официанта рядом уже не было. Фэн почувствовала себя виноватой. «Прости». «Не извиняйся, я хочу еще». И, наклонившись к уху подруги, Белла прошептала: «И не только поцелуев».